Глава 51. Письмо. «Привет, Тони. Ты долго хотел узнать, кто я такой. Думаю, теперь самое время открыть тебе правду. Я был той ночью в Ховасхютте, но ты меня не видел. Меня никто не видел. Я был невидим, будто призрак. Но ты меня знаешь. Даже слишком хорошо. И сейчас я приду за тобой. Ты единственный, кто может меня сейчас остановить. Все другие мертвы. Остались только ты и я, Тони. Ну что? Теперь твое сердце забилось быстрее. Рука тянется к ножу, и ты наугад бьешь им в темноте, обмирая от страха, что у тебя отнимут жизнь.